Не знаю, кто координировал действия этих монстров, но помимо нескольких моих очередей не прозвучало ни одного выстрела, хотя было как минимум 4 наблюдательных вышки, в каждой из которых находилось минимум по одному бывалому бойцу, способному дежурить на посту на протяжении всей ночи. Выходило, что все стрелки были убиты полностью беззвучно и тревога будет поднята слишком поздно. Внутри зданий пистолетные хлопки могли быть не услышаны, а потому нужно было исправлять положение. Я рванулся внутрь вышки, попутно поскользнувшись в остатках наблюдателя. Взводить крупнокалиберный ДШК смысла не было, а потому я выжал гашетку, не целясь, не выискивая противника, а просто желая, чтобы этот оружейный монстр загрохотал, поднимая с постели вообще всех, кого до сих пор удерживали оковы сна. Если даже множественные пистолетные хлопки еще возможно с грехом пополам игнорировать, то рев старичка Дышака услышит даже глухой дед. Высадив треть присоединенного короба, присел и на ощуп хватанул ножом по ремням разгрузки, срывая клапаны и высыпая бакелитовые автоматные магазины, стараясь отбросить их подальше от кровавого месива, в который превратился защитник крепости. Распихав боеприпасы по карманам и подхватив лежащий рядом автомат, я вырвался из башни, вскидывая оружие к плечу. Несколько быстрых фигурок, отдаленно напоминающих голумов, удалось выхватить сразу. Детище оружейника Калашникова привычно уперлось в плечо, а я стал коротко нажимать на спусковой крючок, выпуская экономные очереди в 2-3 патрона. У полноценных бойцов-уральцев, что охраняли периметр укрепленной железнодорожной станции, в магазинах были набиты серебряные патроны, а потому стрельба сразу принесла успехи сразу. Несколько фигурок, выцепленные в прыжках, повалились на землю кубарем. Другие были быстрее и смогли увернуться от выстрелов, что рикошетами улетали куда угодно, но не в цель. Конечно, на отбитие атаки монстров в одиночку я не надеялся даже близко, а лишь рассчитывал выиграть время, чтобы штрафники успели подняться и всем группой отправиться в оружейку для получения стволов. Правда, ключи от оружейки были лишь у 2 офицеров гарнизона, а если они погибли, тогда моих временных подчиненных ожидает не самая приятная участь. Можно было хоть сейчас закрыться внутри башни, отстреливаясь на каждое проявление агрессии, но штрафники все же были моими бойцами, а значит их необходимо выручать. Откинув пустой магазин в сторону, я рванулся по крепостной стене вниз, прямо на ходу вспоминая, где ночует один из необходимых мне офицеров. Не то чтобы они жили внутри бункеров, но в отличие от рядовых штрафников их жилища были прикрыты стальными дверьми с вентилями на манер гермоворот. На ходу пришлось отстреливаться от тварей. Они были быстры, проворны и многочисленны, но нападали разрозненно, обрушиваясь с крыш крепости мне на голову поодиночке, отчего внимание вычисляло врага и рефлексы успевали сработать, пробивая худых тварей короткими очередями. Пробежав на адреналине несколько поворотов, я оказался подле нужной двери, сразу принявшись тарабанить по ней прикладом автомата, прекрасно понимая, что засевшие там бойцы должны понимать всю сложность ситуации и реагировать значительно быстрее рядовых солдат гарнизона. «Хмырь, открывай ворота, сволочь!» — крикнул я, отстегивая автоматный магазин и перезаряжая оружие. «Тут одище, а ты прячешься. Оружие штрафникам раздать нужно». Из забронированной двери показался сначала ствол автомата, а затем сам офицеров-уральцев. По нему было заметно, что сам уралец только недавно очнулся от сна, но уже сейчас находился в боевом облачении, не позабыв и о короткой кольчуге, отлично защищающей от когтей и зубов разномастных тварей. «Где остальные?» Это был первый вопрос, который задал хмырь, выбираясь из своего бронированного убежища. «Вырезали всех дозорных», — коротко ответил я, сразу срываясь на бег в сторону казармы штрафников, прямо как душманы наших в Афгане. Дальнейшее мое объяснение прервалось длинной очередью. Хмырь срезал сразу несколько монстров, удачно попавших под линию огня. Всего мгновение и их головы взорвались переспевшими арбузами, а лысый офицер продолжил бежать за мной. Вот только закончить наш маленький спринт ему было не суждено, ведь на спину ему приземлился монстр. Сразу обе своих когтистых лапы он вонзил в шею бегущего воина. Кровь брызнула во все стороны, а офицер рухнул на землю. Я прямо на ходу развернулся и выпустил длинную очередь в половину магазина, перечеркивая грудину твари несколькими серебряными пулями. Выстрелы разворотили грудь монстра, а мне пришлось рухнуть на колени и рвануть за стальное кольцо, на котором держался десяток мощных ключей. Прочный порог арт не позволил так легко завладеть ключами, а потому пришлось отхватить заветные ключи от ружики. Нужно было отдать должное остальным штрафникам, ведь они умудрились отлично забаррикадироваться, воспользовавшись своими кроватями и частями нехитрой мебели, которая хоть немного наполняла пустое помещение казармы. Штрафники, в ружье. Открыв дверь, мне удалось перекинуть связку ключей через баррикаду. В ответ бойцы смогли открыть мне небольшой проход для того, чтобы мне удалось пробраться внутрь казармы. Мои солдаты смогли быстро встать в ружье. В казарме содержался достаточно большой арсенал устаревшего оружия с необходимыми к ним боеприпасами, чтобы вооружить каждого из штрафников. Они моментально заняли оборону у каждого из немногочисленных окон. Монстры перли сплошной волной из измененного магией мяса. Их тела закрывали всевозможные проходы, куда они пытались протиснуться, попутно тратя силы для того, чтобы вырвать защитную арматуру, решеткой из которой перекрывали каждое из окон. Мы палили во все стороны, пытаясь экономить патроны, насколько это было возможно. Правда, от порохового дыма слезились глаза и сложно было увидеть хоть одного из своих подчиненных, а грохот от выстрелов был настолько громким, что легко мог сравниться с контузией. Не знаю, сколько нам пришлось отстреливаться от наседающих тварей, но когда звон в ушах после канонады сошел хоть немного, то за стенами укрытой кровью крепости уже успел забрезжить рассвет. Я чувствовал себя измотанным, уставшим, выжатым как тот самый лимон. Последние пару дней без сна определенно нехорошо сказались на организме, а потому, едва я присел на одну из уцелевших кроватей, как выключись с концами, несмотря на пропотевшую и окровавленную одежду. Глава 22. Командир, командир, очнись, черт тебя дери. Проснулся я с такой скоростью, что в глазах у меня потемнело, а уставшие и вымотанные мышцы не дали поднять оружие. Впрочем, лежащий у меня в кобуре пистолет оказался разряжен и послышался только лишь сухой щелчок полностью пустого пистолета. Оказалось, что за плечо меня дергает один из немногочисленных здравых штрафников, которых едва я не определил в звание здешних сержантов. Будь штат моего подразделения чуть больше, то наверняка смог бы поднять в звание их куда больше людей. «Чего нужно?» – спросил я, ворочая потяжелевшим и сухим языком, стараясь сконцентрироваться зрение на представшем пред мной человеком. Мы разведчиков отправили вдоль путей. Они только вернулись, орут во всю глотку, что сюда подъезжает бронепоезд во всеоружие. Дескать, внутри десанта столько, что нас шапками закидать можно будет. С размаху я шлепнул себя по лбу, понимая, что ошибся, дал волю слабости и усталости, хотя прекрасно знал о том, что в здании штаба офицеров была радиостанция, за которой постоянно должен был находиться хотя бы один боец, задачей которого было принимать любые сигналы от приближающихся бронепоездов. Логично, что если сигнал не принимается, то либо подняли бунт штрафники, либо случилось что-то иное с гарнизоном, а значит это необходимо расценивать как взятие города вражескими войсками. Вот и выходит, что необходимо с боем возвращать потерянную станцию. В любом случае применение тяжелого вооружения будет оправдано, а вместе с десантом эффективность такого возвращения возрастает многократно. Выругавшись, я постарался подняться с кровати, отрывая тело от старого, но бесконечно мягкого матраса. Ноги слушались из последних сил, и я сразу двинулся в сторону ворот, прямо на ходу раздавая приказы офицерам поредевшего отряда штрафников. Было видно, что станция потерпела далеко не самые лучшие изменения после кровавой ночи. Вся возможная площадь была залита кровью вперемешку с остатками органов. Трупы монстроты понемногу разгребали, стараясь относить и складировать их в одном месте штабелями. Правда, получалось не столь хорошо, а потому штабеля больше напоминали окровавленную гору из разнокалиберных остатков некогда живой плоти. Людских трупов было не столь много и каждый уже успел раздеть, собирая нужное снаряжение и все полезное, что могло нам пригодиться в будущих сражениях. Все же, еще вечером было неизвестно, сколько придется подержаться до момента прибытия подкреплений. Подобное мародерство я одобрить мог, но размышления об этом пришлось оставить на будущее, когда ситуация с подкреплением уральцев разрешится окончательно. Поднявшись на стену, я поднялся на одну из крепостных стен, видя, как занявшие пулеметные вышки бойцы напряглись, направляя свои оружия в сторону возможного приближения бронепоезда. Правда, такие меры защиты могли оказаться полностью бесполезными. Все же, уральцы оборудовали свои транспорты большим количеством орудий, одно из которых легко можно было направить просто вперед и разложить обе башни без особенных проблем. просто пустит из танкового ствола парочку фугасных снарядов, и обе бетонированных вышки превратятся в сплошную окровавленную пыль. «Убрать стволы в стороны!» — крикнул я стрелкам, видя далекий столбик дыма, явно намекающий на приближение бронепоезда. Едва я только специально обезвредил имеющиеся у нас крупнокалиберные пулеметы, как появился отправленный мною в штаб штрафник. Он был единственным, кто имел хоть какой-то маломальский опыт во владении полноценной армейской рацией. Его обеспокоенный взгляд серьезно напугал меня. Я уже представил, что может сказать мне штрафник. «Командир, бронепоезд не выходит на связь. Я раз 6 пытался вызвать их, но ответа нет». Я выругался и отправил всех свободных бойцов искать хоть что-то относительно близкое к белому полотну. «Если у нас не получается воспользоваться остатками и без того нехитрых остатков цивилизации, то придется прибегнуть к старым аналоговым способам связи». Пока бойцы старательно выполняли мои указания, то я рассматривал через линзы длинную нить железной дороги. Бронепоезд был еще слишком далеко для того, чтобы рассмотреть движущуюся стальную машину, внутренности которой бурлили от многочисленного угля, наполняющего движок махины. Память старательно пыталась выхватить остатки воспоминаний о том, каким образом и какие команды вообще можно было дать бронепоездам. Наконец кто-то из подчиненных умудрился притащить мне широкое полотно. Цветом оно было очень далеко от белого, но искать что-то иное было слишком поздно. Я быстро намотал на ствол кусок тряпицы на ствол висящего за спиной автомата. Закрепив ткань мощным узлом, я принялся размахивать своеобразным знаменем из стороны в сторону, стараясь обратить ко мне внимание хотя бы одного наблюдателя со стороны бронепоезда. К счастью, мои старания не пошли прахом. Оказалось, что от бронепоезда отделилась небольшая металлическая тачка, отдаленно напоминающая со стороны шахтерскую вагонетку, на которой стояло двое бойцов. Вагонетка была длинная и с высокими бронированными бортами, отчего впереди смогли разместить турель со стандартным пехотным пулеметом ПКМ на ней. Заметив, что стрелять первыми уральцы не собираются, я опускаю флаг и приказываю бойцам раскрывать ворота. Сбежав со стены, я с поднятыми руками пошел в сторону остановившейся вагонетки, ощущая неприятный взгляд стрелка поверх прицельных приспособлений пулемета. Все тело хотело рвануться в сторону, закрыться магическим щитом и убежать как можно дальше, но я перебарывал охватывающий меня страх, направляясь вперед. Ноги никак не хотели гнуться, но один из стрелков на вагонетке поднял руку в примирительном жесте. От сердца отлегло, и я медленно стянул с плеча автомат, укладывая оружие на насыпь железной дороги. «Что произошло на станции?» — спросил меня пулеметчик. Я принялся быстро описывать прошедшую за ночь ситуацию. Рассказ получался не самым точным и правильным, но основную суть передать было еще относительно неплохо. Все это время стоящий за турелью боец продолжал смотреть на меня, прижимая приклад к плечу. Ощущалось, что если ему дадут всего один короткий приказ, то очередь не заставит меня долго ждать. На такой короткой дистанции пули разорвали бы меня в кровавую труху. Необходимо, чтобы все штрафники вышли из крепости, сложив оружие. Вы должны доказать, что остаетесь максимально лояльными к нашему правлению. Я заметил, как бойцы из бронепоезда высыпали большой кучей. Было ясно, что количество стрелков внутри гарнизона бронепоезда было во много раз больше, чем моих штрафников. Наша же крепость была недостаточно мощной для того, чтобы орудийные платформы бронепоезда не разобрали наши железобетонные стены. Потому я жестом приказал штрафникам, остающимся на крепостной стене, выходить из внутренности крепости. К тому же, у нас было после ночной битвы осталось не столь много боеприпасов, чтобы вести хоть сколько-то осмысленную оборону. Мои подопечные вышли из-за стен, сразу поднимая руки, приготавливаясь сдаться уральцам. Естественно, что сцена со стороны казалась очень странной, ведь войска приближались настолько медленно и опасливо, словно шагали по усеянному минами полю, разве что, не поставив впереди отряда отдельного минера хотя бы с самым стандартным щупом, который можно было втыкать в землю для проверки отсутствия опасности внутри земляных недр. Неожиданный, но сильный свист заставил меня прижаться к земле. Звук резанул по ушам, тело среагировало моментально, и я приземлился на землю, больно ударившись ребрами о шпалы. Воздух из легких выбило, но я постарался вжаться в землю как можно сильнее, скрываясь за рельсами от осколков. Взрыв ударил по ушам всего через секунду, а затем засвистели смертоносные осколки. Казалось бы, это были лишь мелкие кусочки металла, но попади такая мелкая штучка в голову, то умереть можно будет мгновенно и даже безболезненно. За одним взрывом прозвучала еще целая серия гранатных хлопков. Я успел заметить краем глаза, как несколько дымных росчерков рассекли воздух, устремляясь в сторону громадины бронепоезда. Осколки летели сплошной волной, накрывая вообще всех, кто оказались на расстоянии нескольких сотен метров. Ко мне они подлетали уже на излете, но даже так поднимать головы я не собирался. Слишком сильно я беспокоился за собственную тушку, обладающую крайне критической аллергией на свинец и сталь. Пока я упирался мордой в бетонную шпалу, то лихорадочно пытался осознать происходящее. Росчерки гранатных залпов уходили не со стороны крепости за моей спиной, а из ближайшего леса сразу из нескольких точек. Расстояние до него было равно примерно 200 метров. Но для грамотного гранатометчика такое расстояние было плевым. Особенно опытные бойцы могли загонять снаряд с такого расстояния снаряд в цель размерами с арбуз, а уж такую махину, как бронепоезд, поразить будет не столь легко. Выждав, пока остатки осколков просвистят над головой, я резко перекатился влево, скрываясь за насыпью. Она была невысокой, но этого мне хватало для того, чтобы почувствовать себя хоть сколько-то безопасно. Удалось даже подтянуть за ремень автомат, провериться и подготовиться к бою. Ситуация была страшной, но к бою было необходимо приготовиться. Мои штрафники, если догадаются закрыться за стенами, то будут под вполне хорошей защитой, тогда как я был едва ли не в чистом поле. Кинь мне сюда гранату и все, амба. Из леса затрещали пулеметы и автоматы. Огонь был настолько плотным, что людей в вагонетке срезало просто моментально. Одного так и вовсе едва ли не располовинило, а кишки расплескались по сторонам. Один, правда, умудрился перемахнуть через борт вагонетки и точно так же оказался по эту сторону насыпи, закрывая тело от многочисленных пуль. В его ошалелых глазах был виден бешеный приток адреналина, и это было опасно. Всего за секунду я понял, что меня считают предателем. Уралец поднял в мою сторону автомат, явно собираясь нашпиговать свинцовыми пулями, но я оказался быстрее. Две очереди ударили в грудь и голову солдата. Расстояние маленькое, практически незаметное для автоматных пуль, а потому снаряды просто разворотили солдата в мясной фарш. Вот так я и стал предателем сразу для всех, но мне стало жуть как интересно, кто вообще решился напасть на уральцев. Судя по многочисленным гранатометным выстрелам, сила была отнюдь не из маленьких, точно не случайные пришлые бандиты. Мозг тронула мысль о том, что уничтожение поста было запланировано вместе с полноценной засадой. Неизвестные пусть и не смогли завладеть железнодорожной станцией, но точно смогли взять бронепоезд в ловушку. Выходит, что организовывали все это дело не с наскока, а аккуратно и со стратегическим умением. Первые гранатометные удары полностью обездвижили состав, выбили часть орудий, а пулеметные расчеты смогли высечь часть войска бронепоезда. Еще бы несколько ударных дронов добавить и парочку тачанок с чем-то крупнокалиберным, то поезд можно было уничтожить наверняка за короткий срок. Может, это мечи взяли и решили зайти с наскока на территорию уральцев, покрушить часть их военной мощи, после чего выйти и уйти обратно на свои земли. Атаковали быстро, правда, не слышал я о том, чтобы мои бывшие соклановцы научились как-то пользоваться тварями. Выходит, что с мечами данное нападение было ничем не связано. Пока я старательно занимался мозговым штурмом, то бой закипел с новой скоростью. Первый шок от нападения на их передвижную крепость уральцы смогли унять и теперь рушили лесной массив из всех имеющихся на платформах стволов. Разве что артиллерийские стволы покамест молчали, а это, возможно, и спасало неизвестных нападающих. Теперь две группы обменивались очень щедрыми залпами. В страшный стрекот пулеметов и автоматов то и дело врывались ударами по наковальне подрывы гранатометных зарядов. Я попытался просканировать местность собственным магическим зрением, понимая, что короткое, но интенсивное сражение уже унесло несколько жизней, даже несколько десятков жизней, оживить которые не получится уже никогда. Лежать на месте было бессмысленно. Нужно было спрятаться подальше, убежать как можно дальше от сражения, которое никак не собиралось заканчиваться. Мне же сейчас точно не хотелось принимать одну из сторон. Если уралец посчитал меня за одного из участников засады, то другие могли прийти точно к тому же умозаключению. Нападающие также наверняка не были моими союзниками, поскольку с практически стопроцентной уверенностью я мог заявить, что твари штурмовали железнодорожную станцию именно по их приказу. Не получилось у них из-за одного лишь чуда, А именно моей бессоннице можно было сказать спасибо уральцам. С большим шансом их бы уже уничтожили, если бы засадники завладели крепостью. Решившись свалить с места ненужной мне заварухи, я быстро заработал конечностями, подползая к убитому мною уральцу. Его тело лежало на земле, раскинув руки в стороны. Нужно было собрать все полезное с его тела, в особенности забрав боеприпасы. Как-никак у меня было всего 4 полных магазина, и этого едва ли хватит всего для одной серьезной схватки. Придется слишком сильно экономить, а мародерствование в моей ситуации является весьма неплохим вариантом, чтобы прожить подольше. Пришлось заляпать руки в крови, чтобы вытянуть из разгрузки 6 дополнительных магазинов, наполненных серебряными боеприпасами. Наполнив подсумки забитыми полностью магазинами, после чего сунул еще 2 в свой небольшой подсумок, закрепленный на кожаном ремне. Помимо этого, обнаружилось еще несколько разномастных мелочевок, которые могут понадобиться в дальнейшем выживании, которые оказались запиханы в небольшой сидр, также снятый с плеч убитого мною бойца. «Пригнись!» Мысль ледяной иглой ударила меня в живот, заставляя еще сильнее вжаться в мягкую землю. Над моей головой прозвучало несколько быстрых свистящих пуль, расчеркивающих воздух светящимися точками. Я сжался, старался закрыться, превратиться в маленькую точку, но палили по мне не просто так, не наугад, а крайне прицельно. Несколько вооруженных человек из бронепоезда перевалили на мою сторону насыпи и сейчас ускоренно бежали ко мне, сгибаясь при этом в 3 погибели. Пролетевшая мимо меня очередь вонзилась в одного из бойцов, он рухнул на колени, стараясь закрыть ладонями продырявленное горло. В этот же момент остальная часть идущего вперед отряда оказалась прижата к земле. «Твою-то мать!» Я выругался и воспользовался лежащим рядом со мной в качестве упора, полностью заляпавшись в не успевшей еще засохнуть крови. До новоиспеченного противника было всего 150 метров, все они двигались единой цепью, а потому можно было особенно сильно не целиться и стрелять лишь короткими очередями. Выдохнув, я принялся накрывать противника плотным огнем. Они старались спрятаться, но никаких укрытий рядом с железнодорожной насыпью банально не было, отчего бойцы находились словно на ладони, накрываемые выстрелами сразу с 2 сторон. «Отходи, я прикрою». Перезаряжая автомат, я ощутил, что мысли принадлежали не мне. Это был чужой, малознакомый голос, который вынуждал меня действовать. Не знаю, почему я сорвался с места, но тело само несло меня в сторону ближайшего леса, в надежде на защиту деревьев. Глава 23. Я всегда ненавидел играть в догонялки с пулями. Снаряды всегда были быстрее, так еще их было много. Пули постоянно норовили ляпнуть меня между лопаток, но проигрыш в подобных сложных салках может означать практически гарантированную смерть. Адреналин наполнял мои мышцы. Мне хотелось бежать и бежать дальше, а свистящие где-то рядом пули намекали, что останавливаться не стоит вовсе. Стреляли не столь прицельно, скорее полагаясь на плотность огня, нежели на точность одного отдельного стрелка. Хотя, засадная группа для уральцев была куда большей проблемой, чем одинокий бегущий штрафник, решивший свалить как можно быстрее от места кровавой схватки. Легкие соднило от нехватки кислорода, но даже когда древесные стволы скрыли меня, то я не собирался останавливаться. Пули шлепали в деревья, по спине била крупная выбитая щепа, но мне оставалось только быстрее перебирать конечностями, подгоняемый грохотом крупнокалиберных пулеметов со стороны линии железной дороги. Под ногу неожиданно попала корягу и со всего размаха я обрушился на землю. Падение выдалось чувственным, и я серьезно так приложился подбородком, едва ли не потеряв сознание. Звезды небесным полотном взорвались перед глазами, и я скрючился на земле, подгребая под себя ноги. Захотелось полежать на земле, восстанавливая сознание и приводя дыхание в порядок. Только расслабиться мне никто не позволил, ведь в скорости я ощутил несколько быстро приближающихся ко мне магических сигнатур. Несмотря на головокружение и витающие перед глазами звезды, я потянул автомат, направляя ствол оружия в сторону одной из двигающейся ко мне фигуры. Палец с великим трудом лег на спусковой крючок. Сознание словно дергалось, качалось из стороны в сторону. Картинка плыла как изображение на телевизоре во время серьезнейших помех. «Не двигайся». Мысленный приказ заставил меня подчиниться. Рука опустилась, ладонь на пистолетной рукояти расслабилась, а все мышцы разжались так, будто меня только что хорошо промял умелый массажист. Только лежал я сейчас не на комфортабельном столе где-то в тайском массажном салоне, а на холодной земле где-то посреди уральского леса. Через несколько секунд появилось две фигуры в маскировочных халатах. Один остался в паре метров, взяв меня на прицел своего автомата, тогда как второй незнакомец подскочил вплотную, выдергивая из моих ослабевших рук автомат, а затем и опустошая кобуру. Все мои стволы перекочевали к этим странным типам, а я объективно опасался двигаться и даже дергаться, несмотря на нервы, которые сильно играли под прицелами от двух автоматов. Тычком ствола по ребрам меня заставили перевернуться на спину, что позволило рассмотреть двух неизвестных стрелков. Оба были одеты в забугорский лесной камуфляж, поверх которых расположились маскировочные плечевые накидки и разгрузки, туго набитые магазинами и зелеными тельцами гранат. На головах зеленые балаклавы, закрывающие все кроме блеска холодных глаз. Один из бойцов был коренастым, юрким невысоким, постоянно жующим губы, скрытые маскировочной балаклавой. Второй, высокий, с широкими плечами и удивительно легкими для его габаритов движениями. Оба были вооружены АК-12 с присоединенными к ним коллиматорами и алюминиевыми глушителями. Оружие было не новым, но вполне хорошо обслуженными, да и в движениях этих людей чувствовалось, что оружие они взяли в руки далеко не в первый раз. Высокий закинул на плечо взятое у меня оружие и скрепил мне руки пластиковой стяжкой, предварительно хватив оба запястья одной лишь своей здоровенной ладонью. Все это время меня продолжал держать на прицеле второй стрелок, встав так, чтобы даже при самом худшем стечении обстоятельств не подстрелить своего напарника. «Поднимайся и шагай, попытаешься сбежать, пристрелю как псину». Только сейчас я понял, что слышу слова внутри черепной коробки. Воспоминания моментально окунули меня в прошлое, откинув во время, когда мне пришлось плотно взаимодействовать с темными, которые как раз предпочитало телепатическое общение более привычному звуковому. Хотя, магическое зрение не выделяло той противной темной ауры, которую я ощущал от измененных темных. Впрочем, после слияния очень многое поменялось, а значит мой прошлый опыт может несколько испортиться, вовсе не отражая действительность. Рывком меня подняли на ноги и сразу же взяли на прицел сразу двух автоматных стволов. Я сразу почувствовал себя в опасности и где-то в груди объявилось ощущение опасности. Впрочем, не промелькнуло даже мысли о сопротивлении. Если бы меня хотели завалить, то сделали бы это еще на подходах к лесу, а раз взяли в плен, то планы на мою тушку как минимум не самые скромные. К тому же, скованные простым пластиковым хомутом руки были не самой большой проблемой. Пожелая я освободиться, и это не заняло бы одной секунды. Что-то внутри мне подсказывало, что эти люди определенно осведомлены о моих магических способностях. «Кем будете, лесные молодцы?» — прибавив в голосе задора, спросил я, смотря на камуфлированную спину идущего впереди низкорослого бойца. «Видимо, ты маленький Джон, а твой друг Уилл Скарлетт. Где же ваш Робин Гуд?» Стоило последнему слогу шутки сорваться с моих губ, то на спину обрушился приклад автомата здоровяка. Бил он не сильно, явно не вкладываясь в свой выпад мышцами всего тела, но точно знал, куда нужно целиться, чтобы причинить боль. Я зашипел, на мгновение выгнулся, но лишний раз убедился в том, что лучше не выеживаться, ведь валить не собираются. Шли по лесу мы долго, часто виляя из стороны в сторону. Неизвестные в леших старательно выбирали участки почвы, где она была суше, чтобы лишний раз не оставлять следов. При этом иногда приходилось останавливаться для того, чтобы замыкающий колонны рассыпал какой-то порошок. При его виде сразу вспоминался один из трюков советских и не только снайперов, которые при себе иной раз таскали по мешочку крепкого самосадного табака, который забивал нюх собакам возможных преследователей. Эти же наверняка занимались чем-то подобным, а значит, у них есть как минимум подозрения насчет исхода боя у бронепоезда. Вот только есть ли у них какая-то связь или просто перестраховываются на случай худшего из исходов. Какое-то время я еще старательно пытался запоминать маршрут, но все попытки окончились крахом. Слишком уж сложными маршрутами двигались два моих немногословных проводника. Мало того, что они постоянно петляли и выбирали не самый, на первый взгляд, маршрут, так постоянно сбивались быстрого шага в легкую трусцу. Со скованными руками мне было нелегко поспевать за ними, хотя темп и был достаточно щадящим. За время своей короткой карьеры мне приходилось на своих двоих устраивать такие марш-броски, что сегодняшний переход со стороны казался вовсе легкой прогулкой. В один момент чутье заорало иерихонской трубой, заставляя остановиться на одном месте, всматриваясь в каждый камушек и веточку вокруг. Глаза не смогли выявить ничего, но чувство опасности не уходило. Магическое зрение также не принесло никакого результата, но не хотелось делать ни шага. Ощущалось, что на меня сейчас смотрит сразу несколько пар глаз, искусно сокрытых старыми методами масаровки, обильно сдобренных магией. Чо встал как вкопанный. Приклад идущего сзади здоровяка вновь опустился на мою спину, перед глазами вспыхнула яркая вспышка боли, я покачнулся вперед, но все равно уперто остался на месте. Не зная ответа, я просто показал куда-то в сторону, ощущая исходящую с той стороны опасность. Неизвестно, кем был ее источник, но магия перетекла в кисти, образуя готовность нанести поражение противнику. Неожиданно из лесного пейзажа выделилось сразу несколько человеческих фигур. По экипировке они практически полностью копировали моих сопровождающих, затем лишь исключением, что в руках двоих из них виднелись необычные автоматические модификации дробовика Сайга. Наверняка подобные изменения таковых ружей были произведены кустарно умелыми оружейниками. К тому же их дробовики были оборудованы громадными по размерам полупрозрачными дисковыми магазинами, внутри которых таилось несколько десятков краснеющих боками картечных патронов. Стоит дать короткую очередь из такого ствола в мою сторону, и магическая защита моментально бы испарилась. А что уж тут говорить о тварях и куда менее готовых к сражениям магов. Появившийся отряд лесных бойцов полностью молча присоединилась к нашей небольшой группе. Это странное молчание, сдабриваемое шуршанием окружающего леса, меня пугало. Сразу нахлынули воспоминания о моем пленении группировкой темных, тем более что произошло сие действие для меня не столь давно, а потому отпечаток на памяти остался очень явный. Правда, в отличие от измененных магией людей, этих молчаливых стрелок выявить было практически невозможно. Нужно было применить всю концентрацию, оторваться от окружающего мира, чтобы почувствовать исходящий от них магический след. Если обычных людей можно было увидеть легко за пару десятков метров, но образы этих растягивались, размывались, превращались в нечто странное, едва заметное, замаскированное. Остановка совершилась лишь через полтора часа, когда я обессилел настолько, что с большим трудом передвигал ногами, постоянно спотыкаясь и натыкаясь на каждую из возможных препятствий. Мы наткнулись на оборудованный лесной лагерь, заметить который даже с неба было весьма проблематично. Все места проживания пары десятков бойцов больше напоминали бесконечную паучью маскировочную сеть. Тени деревьев ложились здесь на землю косыми полосами, постоянно перемешиваясь с дымом от костров. Лагерь жил тихим, но напряженным ритмом. Здесь не слышался вечный гул генераторов, ни бетонных стен, и только лишь временное пристанище, затерянное среди деревьев. В центре становища неизвестных стоял шатер командного пункта, выкрашенное в хаки жилище, поддерживаемое управление всего лагеря. Полог в нее был открыт, а внутри виднелся огонь небольшой переносной лампы, в чьем тусклом свете виднелся край разложенной на походном столе карты. Чуть поодаль от центральной палатки выстроились в несколько рядов палатки из точно такой же плотной ткани, как и командный пункт. Каждая из таких палаток была рассчитана на четверых человек. Жить, конечно, приходилось без особенного комфорта, но в полевых условиях рассчитывать на него не приходилось. Последним, что привлекло мое внимание было, так это полевая кухня, небольшой котел на треноге, вокруг которого стояло несколько человек с автоматами за спинами. Запах тушенки и гречневой каши смешивался с ароматом хвои. Рядом же, на нескольких поваленных древесных стволах сидело несколько бойцов, покуривая и о чем-то молчаливо общались. Мне захотелось оказаться на месте ожидающей еду, протянуть повару алюминиевую тарелку и с большим удовольствием навернуть парочку порций, обжигая язык, но продолжая есть. Меня сразу встретило несколько человек, перенявших мое бренное, потное и уставшее тело в руки еще двух немногословных солдат. Они взяли меня под руки, едва ли не волоча по земле, а затем толкнули в сторону большой ямы, пихнули меня внутри без лишних слов, но мне удалось в последний момент сгруппироваться перед тем, как небо стало в клеточку. Не сказать, что решетка, свитая из прутьев, была большой проблемой для взрослого мужика, но со спутанными руками и усталыми мышцами я решил лишний раз не возмущаться. Мне ужасно хотелось пить, а живот уже не просто ворчал о необходимости еды, а истошно орал. При этом над решетчатой крышкой остался один из леших, дежурящий рядом с полностью каменным лицом. На мои попытки заговорить ответа не поступало. Осев на землю, я попытался уснуть. Усталость после длительного путешествия брала свое, а потому сон медленно наступал, заставляя погружаться в царство Морфея. Даже шум лагерной жизни молчунов нисколько не мешал. Естественно, что холодная земля не шла ни в какие сравнения, не то, что с армейским или туристическим спальным мешком, но сон оказался куда сильнее, и даже боязнь простыть нисколько не волновала. Сложно было понять, сколько я проспал, но поднял меня шорох поднимаемой решетки. Мне даже не позволили нормально открыть глаза, как сразу взяли за руки и потянули наверх. Было видно, что отряд неизвестных стрелков сейчас собирал свои вещи. При этом людей сейчас было гораздо больше, чем прошлым вечером. При этом многие были обвешаны громадным количеством разномастных стволов, часть из которых определенно являлась трофейными. В руках пленивших меня бойцов были исключительно последние образцы отечественной военной промышленности, тогда как трофейное вооружение либо было получено из некогда развернутых частей российской армии, либо же выужено из многочисленных разбросанных по стране складов резервного хранения. Вот и получалось, что если лешие смогли добыть себе трофеев, то поле боя должно было остаться за ними. Сомнительно, что они смогли забрать сразу все полезное из бронепоезда, ведь передвижная крепость уральцев легко могла быть в том числе и очень мобильным складом, содержащим в своих недрах бесчисленное по местным меркам количество полезностей. Обычное ожидание выхода из временного лагеря мне позволили сдобрить двумя большими ржаными лепешками и целой литровой фляжкой воды. Мука была отнюдь не лучшего качества, местами не пропеклась, но после двух дней постоянного голодания с немалым таким потреблением калорий во время длительных переходов, поглотить я был готов даже пару простых горстей муки. Желудок мой видал всяческие продукты, зачастую далеко не лучшего качества, а потому и подобную еду я готов был потреблять с большим удовольствием. Группа леших привела за собой несколько десятков коней и мулов, на спины которых принялись крепить полученные в этом месте баулы. Нужно было признать, что эти молчаливые воины собрали в здешних краях очень богатую добычу и даже притащили парочку трофейных крупнокалиберных пулеметов, для переноски которых пришлось разобрать каждую единицу до минимально возможных размеров. Доедай и едем. За последние сутки я ни разу не слышал нормального человеческого голоса, отчего проникновение в мою голову заставило вздрогнуть. Страх тронул мои нервы, но я сразу же взял себя в руки. Небольшой прием пищи даровал мне сил, и теперь все больше мне хотелось хоть каких-то объяснений насчет того, в какую же задницу меня завела судьбинушка. Дружище, может, расскажешь мне, кто вы, черт бы вам побрал, такие, и на кой ляд я вообще вам сдался? Один из бойцов посмотрел на меня снисходительно, но промолчал. Это был тот самый здоровяк, который сопровождал меня от места схватки до лагеря этих молчунов. В руках он держал свой новенький камуфлированный автомат, но сам при этом стоял в полностью расслабленной позе. Его легко можно было понять, ведь вокруг было достаточное количество солдат, которые в короткий срок легко разоружат меня и нашпигуют достаточным количеством свинца. При этом чувствовалось, что все внимание его сконцентрировано на моей спине. Я даже при большом желании не успею сотворить и одного заклинания, прежде чем меня завалит. Лучше молчи и не привлекай к себе внимания. Завтра ты получишь ответы на все свои вопросы. Не знаю, чей человек постоянно пробирался в мою голову, но что-то успокаивающее и авторитетное было в нем. Несмотря всю неоднозначность моей ситуации, я хотел доверять ему. При этом крупногабаритный боец, стоящий за моей спиной, ножом разрезал пластиковые путы на моих руках в знак честной сделки. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Глава 24. Землю укрывало плотное одеяло тумана. Мы скакали по лесам и полям уже несколько дней, прерываясь лишь на короткие остановки и ночные стоянки. За все это время молчуны не проронили ни одного слова, упрямо продолжая общаться между собой при помощи ментальных посланий. Нас постоянно преследовали стычки разной степени ожесточенности. Иногда удавалось отбиться от двигающихся на нас монстров несколькими ружейными залпами, но в другие случаи сражение оканчивалось потерями от волны тварей, заливающей нас мясным потоком. За время длительного похода мы понесли потери в виде 4 раненых воинов и 2 трупов. Несмотря на наше стремительное продвижение, тела погибших воинов мы забирали с собой. Удивительно, но даже после тяжелых ранений и перед смертью эта лесная группа не проронила ни одного слова, несмотря на сильнейшую боль. Когда лесной массив закончился, то мы вышли из сплошной зеленой стены. Наша группа в три десятка человек вышла из леса длинной колонной на крепких и выносливых лошадях. К каждому четырехногому скакуну были приторочены сумки и тюки с трофеями. После долгого перехода лошади тяжело дышали, превращая дыхание в белесые облачка на холодном воздухе. Перед нашей длинной колонной развернулась стена из серых невысоких гор. Их зубчатые верхушки были будто вырезаны топором. На верхушках с большим трудом можно было увидеть искусно замаскированные позиции с наблюдателями. Тем легко могли расположиться одинокие снайперские пары и полноценные пулеметные группы. Мне удалось заметить всего две точки, одна из которых обнаружилась исключительно случайно, из-за простого блика линзы на фоне солнечных лучей. Что-то подсказывало мне, что горные позиции были отнюдь не передовыми. Перед горами была широкая полоса без единого растения, не считая невысокой зеленой травы, способной скрыть разве что полевую мышь. Скорее всего, в лесу и без того расположилось несколько секретов, которые давно были должны сообщить о приближении отряда обвешанных оружием всадников. Командир отряда, высокий, с обветренным и суровым холодом лицом, подняла руку, и колонна как по щелчку замедлила ход. Он проскакал вперед и вытянул из чехла на груди бинокль, после чего всмотрелся в скалы впереди. Там, прямо среди мощных камней, мелькнуло несколько бликов стекла. На приближение всадников ответил наблюдательный пост. Прошло всего несколько секунд, после чего войско продолжило двигаться по известной только молчунам тропе. Нам постоянно приходилось поворачивать, выводя необычную линию копытами скакунов. Чем ближе мы приближались к скрытому за горными пиками пристанищу, тем больше открывалось частей обороны этого места. Что-то подсказывало мне, что мы успели пройти густо заминированные поля, а теперь встретили проволочные заграждения, затянутые сетью под цвет камня, затем выбитые в камнях позиции для крупнокалиберных пулеметов, капониры для бронетехники, укрытые под навесами. Выше, прямо на уступах коней, стояли мощные зенитные установки, длинные стволы которых были подняты к чистому голубому небу. Последней преградой перед самой скрытой базой являлись ворота. Массивные, созданные из толстой стали, врезанные прямиком в серый скальный массив. Над воротами мерцали мелкими диодами камеры. Откуда-то сверху послышалось жужжание четырех мелких моторов нависшего над головами дрона. Мне захотелось дернуться, уйти из возможной зоны поражения снаряда. Пусть в Африке мы и не использовали дроны в таком страшном количестве, как это было в Новороссии, но даже так жизненно важные рефлексы сработали просто моментально. Впрочем, птичка сразу отлетела в сторону, перестав угрожающе нависать со смертоносным гранатным снарядом над головой. Раздался скрежет внутренних механизмов, и ворота раскрылись. За ними стоял еще один фильтрационный блок, представленный бетонной коробкой, внутрь которой смотрели сопла огнеметов. Выходило, что если противник смог бы прорваться за ворота, то наткнулся бы на вторую линию обороны горных укреплений, способных легко уничтожить резвых нападавших, превратив их в кровавую поджаренную кашу. Глубокое горное ущелье сжимало базу с двух сторон, словно каменные тиски. Высокие скалы, покрытые редкими соснами, бросали на территорию длинные тени, создавая естественную маскировку. Первое, что бросалось в глаза на открытой территории межгорной базы, так это многоярусные укрепления, встроенные прямо в горные склоны. На уступах стояли пулеметные гнезда, прикрытые мешками с песком и маскировочными сетями. Лагерь можно было легко назвать полноценным городом. Помимо бесконечно огромных железобетонных укреплений, здесь стояли полноценные складские помещения, арсеналы, жилые помещения и даже конюшня. Нас встретил еще один отряд гарнизонных бойцов. Часть перехватила у бойцов поводья коней, которых повели в сторону длинного вытянутого здания, со стороны которого слышалось яростное ржание множества лошадиных глоток. «Иди за мной!» Я спрыгнул с седла своего скакуна и направился за главой отряда. Мужчина был одним из немногих во всем отряде и гарнизоне, кто не носил скрывающей личности балаклавой. Воин, оставив на коне все свое тяжелое снаряжение, после чего двинулся куда-то вглубь большого лагеря. Казалось, что раньше лагерь на этом месте находилась полноценная военная база или даже небольшой городок со всей необходимой для жизни инфраструктуры. Я шел за широкой спиной командира не меньше 10 минут, постоянно проходя между зданиями и сворачивая углы. Нам навстречу постоянно встречались люди в разнообразной камуфлированной форме. Часть из них двигалась поодиночке, другие передвигались парами. Однако же, в отличие от отряда, который принял меня прямиком в лесу, никто здесь не носил балаклавы. Открытые лица позволяли обнаружить, что среди жителей лагеря встречались как мужчины, так и женщины. Прошло немало времени перед тем, как мы вышли к большому плацу, где прямо сейчас тренировались несколько десятков, а может и сотен человек. Часть из них старательно выполняла физические упражнения, другие полноценно погрузились в тренировочные рукопашные схватки в полном контакте, несмотря на боль, кровь и усталость. Однако все больше меня интересовали не они, а примерно с полторы дюжины магов. Они использовали весь свой магический потенциал, отправляя одно за одним боевое заклинание в громадных размеров бетонные плиты. Маги выкладывались на полную, медленно, но верно кроша в серую бетонную крошку. Один из магов интересовал меня больше других. Все остальные его товарищи по необычному боевому искусству пользовались для атаки только лишь элементальной магией, наиболее простой для освоения в новых условиях, а чем-то другим. Даже в отдалении в 15 метров я ощущал отголоски заклинаний, разбивающихся о бетонные плиты. «Твою-то душу!» Я вздохнул, рассматривая зарождающееся заклинание в руках неизвестного человека в капюшоне. Обычно, когда заклинание только готовится в руках мага, то визуально можно заметить едва различимый след, искры, снежинки, мелкие всполохи. Здесь же ситуация была совсем иной. Сей маг сильно отличался от остальных магов, ведь вокруг его рук вились темные всполохи, то покрывающие руки до самого плеча, то вновь откатываясь обратно к ладоням. Чувствовалось, что магия была инородной, странной, ощущаемой всем телом. Я видел, как и сине-черная мощь выходила из его тела. Ее нельзя было заметить обычным взглядом, и только магическое зрение позволяло заметить его. Секунда, и заклинание сорвалось с рук воина. Черные языки магии сорвались с их рук и через долю секунды ударило прямо в толстую бетонную стену. Плотный поток магии превращал доселе крепкую стену в одну сплошную пыль, пожирал твердь, буквально дезинтегрируя ее за считанные мгновения. Даже сквозь расстояние я ощущал, как магический поток от удара растекается волнами по окружающей территории. Эта волна достигла и меня, заставив пошатнуться, несмотря на уверенную стойку. Вот только взрывная волна достигла будто бы только меня, тогда как остальные воины остались стоять на месте, не пошатнувшись ни на миллиметр. «Силен», — уважительно проговорил я, ощущая, как остаточный поток магии проходит через все мое тело, будоража каждый орган и мышцу. «Действительно силен». Словно, вновь оправдывая мой комплимент, маг принялся один за одним отправлять заклинания в сторону стены. Казалось, что с каждым новым ударом сила только увеличивается. Каждый удар темной магии заставлял не только раскалываться толстую трехметровую железобетонную плиту, но и дрожать саму землю под ногами. Остальные маги также затихли и сгруппировались рядом друг с другом, отойдя на приличное расстояние. При этом от мощных бронебойных ударов крошка улетела во все стороны, а скорость их была страшной. Для незащищенного человека попадание даже таким маленьким камешком может принести серьезные травмы, а может даже и смерть. Миновало еще несколько секунд, каждые две секунды раздавались мощные удары по бетонной стене. Шестым чувством я ощутил, что следующий удар окажется последним для стены. Крупные осколки со свистом разлетелись по сторонам, и рефлексы сработали сами по себе. Я укрылся щитом, отчего каждый прилетевший снаряд со свистом отлетели в сторону. «Двигайся за мной». Приказ исходил от этого странного мага, и не повиноваться ему я не мог. Голос казался мне отдаленно знакомым, всплывающим из памяти смутным образом. Все равно, меня определенно не просто так привели на территорию этой базы. Сомнительно, что единственной целью, с которой меня тащили за собой несколько суток по лесам, был шанс очередному магу покрасоваться своей необычной техникой и темными заклинаниями. Здесь и без того было достаточно людей, чтобы хоть каждый день демонстрировать собственное мастерство. Под шатром стояла парочка стульев и один единственный круглый стол, подобие которых можно было встретить в многочисленных кафе в жаркий летний период. Я аккуратно подошел к столу, ощущая охватывающее тело напряжение. Сейчас мне хотелось бы ощутить на себе тяжесть оружия, тогда как в своих магических силах я сейчас вовсе не был уверен, понимая, что сидящий за столом маг в легкую. Конечно, какое-то время мне еще удастся обороняться, используя практически неисчерпаемый источник энергии, но что дальше? Своей элементальной магией я мало что смогу сделать, ведь для сотворения хоть сколько-то серьезного заклинания мне нужно несколько секунд сильной концентрации, тогда как этот колдун пускает ударные заклинания как пулемет. С такой скоростью даже умелую защиту разбить возможно без особенных проблем. Я присел за стол, рассматривая сидящего напротив меня человека. Он, одетый в скрывающую фигуру мешковатую одежду, театрально натянул на голову глубокий темный капюшон, скрывающий его личность целиком и полностью. Какое-то время мы сидели молча, выжидая неизвестного момента, тогда как я все время старался сканировать сидящего напротив человека. Его энергия была иной, пронизывающей все тело, что сильно меня пугало. Если даже мне приходилось концентрироваться на использовании магии, чтобы сотворить заклинание, то поток этого мага был столь аккуратным и стабильным. Казалось, что хватит всего одной мысли для того, чтобы оформить заклинание. «Ты знаешь, кто я такой?» Голос прошелестел в моей голове, вызывая целую волну мурашек, захлестывающую сознание. Сознание перед глазами пошатнулось, картинка пошла волнами, словно я смотрел телевизор с очень плохим кабельным телевидением. Лицо сидящего напротив меня человека пошло маревом, сконцентрироваться стало совсем невозможно. Мне на плечи словно положили десяток пудовых гирь, которые прижимали меня к земле. Я склонился, стараясь не потерять сознание и защитить голову энергией, чтобы хоть как-то удержать давление незнакомца. Получалось у меня это из рук вон плохо, но я продолжал представлять, как окружаю голову толстым прозрачным щитом. Помогало это не столь сильно, но нужно было держаться. Если меня подавит просто так, не применяя боевых заклинаний, то в глазах всех остальных я буду считаться слабаком. «Нет, зачем ты меня обманываешь?» Голос приобрел хитрые нотки. «Ты отлично должен меня запомнить, пусть и виделись в последний раз мы несколько лет назад. Ты никак не мог позабыть меня за столь короткий срок». Я принялся лихорадочно соображать о том, где же мог видеть этого человека. Голос можно было назвать универсальным, он находился в среднем положении и легко мог принадлежать как женщине, так и молодому мужчине. Хотя, нельзя было исключать такую возможность, что этот мог банально изменил свой голос при помощи магии. Если у него хватает возможностей для того, чтобы подавить не самого слабого мага без применения атакующих заклинаний, то изменение голоса было легкой задачей. Похоже, что этот человек чувствовал магическую энергию иначе, будучи способным изменять столь опасную и сложную материю, как ткач. «Может, хоть подсказку какую мне дашь?» – спросил я, морщась от сильной боли, что постепенно сдавливало мне голову. Многовато людей я за последние несколько месяцев узнал. Не сказать, что все новые знакомства приятны, но все же, в голове раздался глухой короткий смешок. Сложно было понять, что столь сильно веселило этого мага, но покамест это было мне на руку. Если уж меня не убили сразу, то очень сомнительно, что собираются лишать жизни вовсе, но лучше было распознать своего собеседника как можно раньше. Неожиданно собеседник положил руку на столешницу. Она была затянута в черную ткань на манер бинта. Плотная ткань не позволяла увидеть ничего, но моя рука сама потянулась к конечности моего собеседника. Желание дотронуться было неестественно сильным, сокрушающим, не оставляющим шанса на сопротивление. Я попытался хоть как-то справиться с этим сложным желанием, но как только пальцы прикоснулись к одежде незнакомца, то сознание на мгновение потухло. Я вновь был в иномире и видел себя. Вот только я был ничем иным, как бестелесным существом, витающим под потолком. Воспоминания сработали сразу и, в купе с очень характерной обстановкой, стало ясно, что это та самая охранная башня, содержавшая внутри себя практически бесконечный источник энергии, питающий охраняющий север пояс Белова. Я наблюдал за тем, как моя фигура постепенно приближается к громадным размерам энергетическому шару, протягивая к нему обе руки. Рядом были бойцы отправленного в разведку на север, среди которых особенно сильно выделялась Виктория. Ее энергия теперь ощущалась совсем иначе, больше не напоминая обычного мага, сильно отличаясь от остальных членов разведывательной группы. «Узнаешь, Вика?» – угадал. Голос в голове разразился быстрым, уже истинно женским смехом. «Я уже не надеялась, что ты вернешься в этот мир. Мне казалось, что столько энергии и умелая батарейка исчезнет в никуда. А как ты выжила?» – обескураженно спросил я, все продолжая наблюдать за тем, как иной я постепенно поглощает внутренности магического аккумулятора. Ладно, еще я был у самого портала, едва ли не питал его. Я думал, что большинство людей за стенами Святой Горы погибли. Знаешь ли, когда ты становишься темным, то сильно меняешься как снаружи, так и внутри. Большинство темных погибло при слиянии, наш коллективный разум растворился, а те, кто остались, ушли в подполье, поняв, что их миссия оказалась провальной. Мир, который мы так ревностно охраняли, погиб, а значит, больше нет никакого смысла сражаться. А почему ты здесь? Какой был смысл искать меня? Потому что мы можем вернуть все, откатить изменения вспять, но для этого мне нужен ты.